Глава 18. «Константин Григорьевич, можем подождать еще 20 минут до опроса свидетелей? Михаил Тимофеевич застрял на подъезде к городу, там произошла авария с трубопроводом, дорогу перекрыли. Собственно, из-за этого я и припозднился», — нервно объяснил Голубев. «Конечно», — любезно согласился управляющий банка. «Константин Григорьевич сильно изменился с нашей последней встречи, и, думаю, всему виной то, что старший Добрынин перестал выходить на связь и давать указания. Теперь дело времени, когда его сочтут без вести пропавшим ровно так же, как и моих родных. Пока мы ждали, я предоставил справки из Святого Ордена об отсутствии одержимостей, их комиссия тоже внимательно изучила и приняла к сведению. А через 7 минут двери зала снова открылись, но это был не Михаил Тимофеевич». В проходе сгустился темный туман, из которого вышла Алиса в черной шубе. «Господа, что у вас творится на дорогах? Чтобы проехать к вам, пришлось круги вокруг города наворачивать», — сразу пожаловалась она. «Вопиющее безобразие! Согласен с вами!» — спокойно согласился Голубев. Позади стояли двое молчаливых охранников, один из которых забрал шубу, и Алиса села рядом с Голубевым. Она посмотрела на меня и улыбнулась. «Думал, я не приду?» — тихо спросила она. «Нет, в тебе я никогда не сомневался», — с улыбкой ответил я. Следом за Алисой проследовал и Жернов. Тучный мужчина лет за 30, давний приятель Голубева, который также пожаловался на дорожные условия. «Как ты смог их уговорить?» — шептом спросил сидящий рядом брат. Он пока не понимал происходящего. «Потом расскажу», — также тихо ответил я. «Раз все собрались, перейдем к последней части консилиума», — объявил Константин Григорьевич. Как раз пока все собирались, остальные формальности и проверки были соблюдены. Оставалось самое главное. Ведь все это не стоит ничего по сравнению со словами трех уважаемых аристократов. Если кто-то из троицы усомнится в том, что я урожденный Александр Демьянов, сын барона Олега Демьянова, то разбирательство начнется с новой силой. Дело передадут на рассмотрение в Москву. Нет, я, конечно, его выиграю, но потеряю массу времени, а на кону стоит родовая земля. Муромское баронство было совсем крошечным и располагалось рядом с городом, имеющим такое же название. Его окружали такие же небольшие владения, самым крупным из которых была земля Добрыниных. «Я Анечкова Алиса Романовна, дочь графа Романа Викторовича Анечкова. Подтверждаю, что сидящий передо мной человек является Демьяновым Александром Олеговичем, которого я знала раньше и знаю сейчас», — четко проговорила Алиса. Следом за ней в такой же манере отозвался Голубев. Дальше была очередь Жернова. «Я барон Жернов Михаил Тимофеевич». Он запнулся и посмотрел на меня, словно засомневался. Словно Добрынин неведомым образом вернется и исполнит обещанное. Чтобы ускорить процесс, я легонько пнул его ногой под столом. «Подтверждаю, что сидящий передо мной человек является Демьяновым Александром Олеговичем, сыном барона Олега Демьянова». «Трех свидетельств вам будет достаточно?» — обратился я к комиссии, которая состояла из 10 человек, включая управляющего банком. Константин Григорьевич посовещался со специалистами и магами, и они пришли к выводу, что я — это я, а вернее, нет у них повода мурыжить меня дальше, раз Добрынин исчез. Конечно, об этом вслух никто не говорил. «А вот документы, подтверждающие ваш титул, Александр Олегович. Они дают вам доступ ко всему имуществу семьи и ее обязательствам». Управляющий протянул мне тонкую серую папку. «Поздравляем со вступлением в наследство, ваше благородие», — улыбнулся Константин Григорьевич. Я кивнул. «Только что получил титул барона, передававшийся в нашей семье от отца к старшему сыну, но на мне эта система сломалась, и титул получил средний сын, и никакой радости от этого события я не испытывал. Из банка мы вышли вместе с Алисой Анечковой, Голубевым и Жерновым». «Александр, а можно вас на минутку?» — попросил Жернов, и мы с ним и Голубевым отошли в сторону. «Теперь мы в расчете», — тихо сказал мне Голубев. «Не знаю, куда делся Добрынин, и знать не хочу, но я твоей помощи не забуду». «Кому помощь, а у кого выгодный брак сорвался?» — хмыкнул Жернов, который пришел сюда только по настоянию своего лучшего друга. «Не факт», — ответил я. «Факт. У наследника нет повода выдавать за меня свою дочь. Раньше была поводом ваша земля, уже нет смысла это скрывать». «Однако вы поступили честно и пришли поддержать меня». Вместо ответа Жернов пожал плечами. «Миш, сейчас тебе эта сделка кажется крайне невыгодной, но, уверяю, ты об этом не пожалеешь», — сказал я напоследок. Несмотря на все произошедшее, Голубевы и Жирновы могли стать нашими союзниками. Они — наши ближайшие соседи, а с такими выгодно дружить. А если не получится? Впрочем, сейчас об этом нет повода думать. Мне не хочется строить планы, как я буду отбирать титулы и землю у тех, кто сегодня помог мне. В тот день, когда мы с Борисом пришли к Голубеву, я заключил с ним сделку. Если я смогу устранить Добрынина, то Валерий Самуилович не только поддержит меня, но и своего лучшего друга заставит сделать то же самое, поэтому двое баронов сегодня оказались здесь. Однако и подстраховка была нужна, и поездка в Москву лишней не оказалась. Я за помощь Алисы должен еще сопроводить ее на приеме у Иглиных в столице. Но как выполнить обещание, если время на спасение деда поджимает? Придется расставлять приоритеты. И выбор очевиден. «Поедем в поезде вместе? Знаешь, очень неудобно, что у вас станция рядом с городом, и приходится добираться на машине», — пожаловалась Алиса. «Мне нужно решить еще пару вопросов. Я поеду на следующем поезде. Поеду за час до приема». «Точно успеешь?» — нахмурилась она. «Или вместо тебя для сопровождения придется воскрешать какого-нибудь мертвеца?» «Точно. Мне же не нужно делать прическу, макияж и влезать в платье с корсетом, которое невозможно надеть самостоятельно», — улыбнулся я. «Ладно», — вернула улыбку она. «После приема можем сходить и до университета. Уверен, ректор будет рад с тобой поговорить». «Зачем мне это?» — хмыкнул я. Я понимал важность окончания университета и вступления в орден, но не догадывался, какое Алисе до этого дело. «Непозволительно барону быть и магом без лицензии», — пожала она плечами. «Это как некромант, который не может воскрешать мертвых». «С этим я как-нибудь сам разберусь. Почему ты предлагаешь?» «Должна же я сказать отцу, что ты скоро вступишь в орден?» «Понятно. На то, что Алиса по договоренности с отцом могла выбрать любого жениха, статус этого мужчины все равно играл роль. Это напрямую влияло на статус семьи Анечковых, поэтому она и предложила прогуляться до университета». «Вступлю», — ответил я, и даже не соврал. Такому, как я, практически невозможно остаться незамеченным, хотя если бы я хотел, они бы меня никогда не нашли. Но после череды странных случаев лишь вопрос времени, как скоро состоится тот самый разговор. «Не стану тебя задерживать», — сказала Алиса, и охранники проводили ее к дорогому бронированному автомобилю, а мы с Борисом вызвали такси до гостиницы. Теперь наши счета разблокированы, карты должны быть внутри папки, и чтобы начать пользоваться наследством, стоит лишь скачать приложение Имперского банка. «Через 5 минут приедет машина», — сообщил я и убрал телефон в карман. «Откроешь?» — Борис кивнул на папку. «А потом жду подробный рассказ, как ты уговорил этих двоих прийти сюда». Я открыл папку. На первой странице были документы о присвоении титула. Дальше бумаги на землю со всеми выписками из Имперского архива, а потом выписка со счета. «Давай вернемся. Здесь какая-то ошибка», — не поверил Борис и выхватил из моих рук папку. Карты внутри тоже были, но положены они были внутрь лишь для того, чтобы могли гасить долг перед банком удобным для нас способом. «Нет там ошибки», — заверил брата я. «Сам не ожидал, что у нашей семьи столько долгов». Отец тщательно скрывал от нас состояние дел семьи. Видимо, рассчитывал сам с этим разобраться. Не хотел нас тревожить, но последние годы его дела шли крайне плохо. «Здесь даже налог не с чего платить», — возмутился Борис. «А какая разница?» — спросил я и забрал папку обратно. «В смысле?» — скривился брат. «К демонам этот налог и титул. У нас другие цели». Я посмотрел Борису в глаза. Он кивнул. Сложно было не согласиться, что все проблемы меркнут по сравнению с тем, что у нас отобрали самое дорогое — нашу семью. Подъехала машина, и мы сели на заднее сиденье такси. «У вас указано 2 адреса. «Все верно?» — уточнил водитель. «Да», — кивнул я. «Куда ты потом?» — тихо спросил брат, когда мы отъехали. «Туда, где меня не увидят», — Борис кивнул и пожелал. «Удачи!» Он сказал всего одно слово, но его лицо выражало целую гамму эмоций, и они мне были понятны, несмотря на маску из ожогов. Горечь, скорбь, надежда — самая сильная эмоция. Ради надежды Борис закрывал глаза на очень многие вещи и не настаивал на объяснении многого. Однако про Голубева и Жирнова пришлось рассказать, что я рискнул и заключил сделку, от которой бы ничего не потерял. А уж что стало с Добрыниным, брат спрашивать не стал. Он понимал. Тут лучше оставаться в неведении, ведь мой ответ может ему не понравиться. Забрав в гостинице вершитель судеб, я вернулся в такси, которое отвезло меня к гаражам. В этот раз я выбрал другие. Нечего светиться в одном и том же месте. «Готов!» — — спросил Легион, когда я начертил последние символы пентаграммы, и ее оставалось только активировать. «Да, я вернусь с дедом». «Ты очень самонадеян!» — удивительно, но в голосе демона не было насмешки. «Напоминаешь мне меня самого». «Мы абсолютно разные». «О, нет! Если я сказал, что будет так, значит, так и будет, и ты делаешь ровно так же». «Это всего лишь понятие чести, умение держать свое слово». «Хм, опять ты про эту странную честь», — недовольным тоном ответил Легион. «Возможно, если бы ты научил своих детей чести, то покушений на тебя было бы в два раза меньше». «Но они бы не прекратились». «Конечно нет», — хмыкнул я. «Природу демонов, да и людей исправить невозможно. Но иногда получается воспитать хороших людей, как отец и дед вырастили меня». «Хм, и почему у меня нет таких благодарных детей?» «А мне-то откуда знать? Сам подумай, сделай выводы. Как ты с ними обращался? Что пошло не так, раз ни один демон не встал на твою сторону, когда тебя изгнали?» «Докатился. Разговариваю с демоном о чести. Нет, с владыкой-прародителем демонов. А потому от этого может быть толк». «Что, если Легион сделает выводы, и когда снова вернется на трон, то все будет иначе, и демоны не будут убивать людей?» Пока звучит как бред. «Бред!» — усмехнулся демон. «Но жертв будет гораздо меньше, если, как ты говоришь, я пойму, что такое честь. Впрочем, хватит уже философствовать. Давай открывай портал!» «Святые! В путь!» — выдохнул я. «Фу! Опять ругаешься!» Я покачал головой и отправил свою энергию к пентаграмме. На земле открылся привычный портал, и я ступил туда. В этот раз приземлился на ноги, в нос ударил горячий спертый воздух, жар. Это было первое, что я почувствовал и на что обратил внимание. Я словно оказался в парилке, и запах здесь пахло серой. В таких условиях люди не живут. Мои ноги ступили по горячей земле, по территории демонов. Но в этот раз вокруг не было гор, только сплошная равнина, и всего в километре от меня виднелись высокие стены крепости. Это был второй мир демонов, где я оказался, но он был не менее мрачный, чем предыдущий. Там была серость и красные облака. Здесь черная земля и серое небо, мрачность во всем. По сравнению с нашим миром, полным ярких красок, здесь был настоящий ад, хотя не сомневаюсь, что у демонов и мир с извергающимися вулканами есть. «Так вот, где живут демоны», — мысленно подметил я. «Это жилище Марзеуса и его приближенных. Сами владыки живут в крепостях покруче. Туда так просто не проникнуть. Здесь же вон, всего на километр охрана от порталов». «Или ее специально сдвинули, чтобы я мог подобраться как можно ближе». «Или так». Сделав два шага по направлению крепости, я остановился. Вокруг могли быть ловушки. Точнее, я был уверен, что меня заманили сюда, чтобы как можно быстрее убить. И тогда Легион отправится на перерождение, и неизвестно, сколько десятков или сотен лет у него уйдет на поиски нового подходящего тела. А я умирать не собирался. Не сегодня. «Верно мыслишь. Брось камень на два шага влево», — сказал Легион. Я поднял лежащую ног камень и бросил в нужном направлении. Бах! На этом месте произошел взрыв. Пришлось прикрыть лицо рукой, чтобы земля не попала в глаза. «И таких тут полно! Но что пострашнее, я уже не почую», — предупредил демон. «Ясно. Ловушки могут быть спрятаны в земле по пути крепости, а значит, мне нужна защита. Что-то посерьезнее обычного энергетического доспеха или купола». «Энергетическая дорога!» — раздалось в голове. «Мысли читаешь». «Ну а чем мне еще тут развлекаться?» Я ухмыльнулся и вытянул руку. От родовой печати к черной земле опустился синий огонь. Он упал вниз тонкой энергетической полоской, и она расползлась до самых ворот крепости. Ноги ступили по безопасному пути, но интуиция подсказывала, что так просто до своей цели я не дойду. Я оказался прав. Стоило мне сделать всего 10 шагов, как огромные кованые ворота отворились, и из крепости высыпали демоны. Низшие, но их было не меньше сотни. Твари окружили меня. А за ними из ворот вышел отряд демонов от 50 до 100 уровня. Эти уже представляли реальную угрозу. Врагов было слишком много. Но того, кто позвал меня сюда, я не увидел. Неужто Марзеус решил отсидеться в крепости, наблюдая из окон, как меня растерзают? Придется его разочаровать. Конечно, ведь у демонов нет чести, и главный в этой крепости лучше отсидеться, пока со мной будут разбираться его пешки, пускай это и будет стоить ему куда большего количества бойцов. Демоны мыслят иначе, и им плевать на жизни сородичей, а иначе Марзеус стоял бы здесь. Достаю из ножен меч и поднимаю его над головой. Приближающиеся демоны вмиг останавливаются. От меня распространяется волна энергии. Магии Легиона не хватит, чтобы починить всех, но ее хватит, чтобы задержать тварей на каких-то 5 минут, которых мне хватит, чтобы пройти внутрь. Иду по мерцающей голубой энергии дороги, а со всех сторон на меня глядят мельтешащие глаза всевозможных демонов, чьи тела не в силах пошевелиться. Ускоряюсь. Захожу в крепость, и первыми оживают сильнейшие из демонов. Оно и закономерно. Чем сильнее тварь, тем устойчивее она к магии прародителя. Демоны ринулись за мной, но у меня совсем нет желания тратить на них время. Две простеньких печати ударяются в ворота, и те по инерции закрываются. Защита здесь стоит даже для своих, ведь демоны не знают о чести. Они никому не доверяют, и этот маневр даст мне немного форы. «Марзеус!» — громко позвал я, так что мой голос эхом разлетелся по коридорам, кажущимся бесконечными. Без сомнения, вокруг пряталось полным-полно других демонов. Было заготовлено много ловушек. Насколько я понял, вся цель жизни этого самого Марзеуса, его главный приказ от одного из владык, это сделать так, чтобы легион никогда не вернулся. А чем демоны отличаются от людей? Они всегда идут до конца, притом не знают ничего о чести. Но они знают, кому служат и что будет за невыполнение приказов. Смерть без возможности перерождения. Однако это работало в тех случаях, когда демонов посылали на убой к обычным сородичам, а не таким же владыкам, и уж тем более не к прародителю. Поэтому Марзеус прятался? Боялся, что я лишу его любого перерождения? Если низшие довольно глупые даже не задумались бы о последствиях, то высшие — другой разговор, и Марзеус успел увидеть сияющий клинок в моих руках и силу прародителя, что остановило его тварей. «Похоже, нам придется здесь всех убить», — специально громко говорю я, и меч пронзает стену. Коридоры представляли собой сплошь каменные проходы, освещенные магическим огнем, чем напоминали средневековые подземелья. Со стены вниз закапала кровь. Я выдернул клинок, и на пол с грохотом упала туша твари, сердце которой я пронзил. Она постепенно проявлялась, становясь видимой, а после вовсе обратилась в прах. «Я вижу каждого из вас», — тихо добавил я на языке демонов, «и все вы уйдете в забвение». Особый талант легиона — внушать демонам страх. И до знакомства с ним я вовсе не знал, что такое возможно, но, как оказалось, у демонов именно страх позволяет усилить подчинение. Чем сильнее меня боятся, тем меньше энергии я потрачу на подчинение, а вот насколько его хватит, зависит уже напрямую от власти легиона. Забвение — я специально сказал это слово. Им демонов пугали с самых ранних лет. Для них нет ничего страшнее, чем умереть и отправиться в забвение, а с силой легиона я им его обеспечу. Второй демон набросился на меня со спины, но я наклонился, и его лапы пролетели над моей головой. Развернувшись, я разрезал клинком его ноги, и они так легко отлетели. По коридору раздался истошный крик боли. Я приставил острие клинка к груди твари. «Где Марзеус?» — спросил я, смотря в ярко-красные глаза рогатого демона. «В башне!» — сразу ответил он. «Не убивай!» Я вонзил клинок в его грудь, и демон обратился прахом. Там ему и место. В забвении. Поймал себя на мысли, что если бы мог, то уничтожил бы всю расу демонов. «Эй, ты берега не путай!» — буркнул легион. Его эта мысль обидела. «А что, не будет вас, не будет столько войн и смертей?» «И вы будете убивать друг друга? Или ты не понимаешь, зачем Вселенная нас создала?» Разговор был не совсем к месту, пока я шел по коридору к своей цели и попутно уничтожал скрывающихся демонов. Заодно допрашивал их о ловушках, на которые они указывали. Правда, после третьего раза низшие поняли, что щадить я их не собираюсь, и на этом их откровения закончились. «Зачем Вселенная эти твари?» — спросил я, когда под моими ногами обратилась прахом одна из них. Повезло, что магия демонов на меня не действовала, когда я окружал себя энергетическим щитом. Так работало не на всех экзорцистах, а только с магией легиона. Прародитель был защищен от воздействия своих же подчиненных, но это не спасло его от святого клинка. «Мы как волки в лесу. Нашел эту аналогию в твоей голове. Они санитары леса, а мы санитары вселенной», — попытался объяснить легион. «Это даже звучит нелепо». «А нет, те, кто не могут противостоять нам, слабы. Я долго думал, зачем вообще меня создали, и пришел к такому выводу. Мы очищаем миры от слабых рас». «А потом кто-то сильно забирает эти миры у вас?» Или же эти миры становятся непригодными даже для нас. Это бесконечный процесс. Он создан для развития всех рас и мирового баланса. Не будет агрессора, не будет эволюции». В словах Легиона была логика, но как следует обдумать это я не успел. Было не до того. Я вышел к винтовой лестнице и поднялся наверх башни. «Вот мы и встретились», — сказал я демону, сидящему на костяном троне, возле которого горели два магических столпа. Черная тварь ухмыльнулась и взглянула на меня четырьмя глазами. «Долго ты шел, Легион», — процедил он. «А ты опустился до похищения смертных ради шантажа», — ответил я, вскинув бровь. «Не ты ли говорил, что ради достижения цели хороши любые методы? Нет хороших или плохих. Есть только результат». Марзеус поднялся. Он ни капли меня не боялся, а во взгляде читалась победа. И весь этот разговор для чего? Только чтобы самоутвердиться. Конечно, это было еще по Легиону понятно. Самомнение всех демонов явно нездоровое, и на этом можно сыграть. «Не смей!» — прорычал в моей голове Легион. Он ожидал, что сейчас я начну льстить нашему врагу, чтобы отвлечь его внимание, но как бы не так. «Куда мне до тебя, заманившего обычного человека в мир демонов, чтобы его прикончить?» — спокойно сказал я и пожал плечами. «Что ж ты меня сразу в мире людей не убил?» Марзеус скривился. А вот еще одна черта. В отличие от людей, демоны своих эмоций не скрывают. По крайней мере, такие твари. За владык судить не берусь. Но даже Легион грешит излишней эмоциональностью. «Но спасибо!» — буркнул он. «Не мог, да?» — продолжил я разговор с Марзеусом. «Мог, но так неинтересно!» — оскалился чернокожий демон с завитыми рогами точно у козла. «Интереснее, чтобы я пришел сюда и убил тебя, конечно!» — хмыкнул я. «Тебе меня не убить. Не существует во Вселенной такого тела, что было бы способно выдержать силу Легиона, а это лишь жалкое подобие». Он ткнул в меня острым пальцем. «Подобие или нет, но сюда я дошел». Это окончательно разозлило Марзеуса. Он замахнулся рукой и опустил ее на меня, но когти демона ударились о меч. От оружия пошел дым, а физиономия твари сморщилась от боли. «Легион вернется, и ты даже не представляешь, как скоро», — сказал я и приставил меч к горлу Марзеуса. «Что? Колдовать не выходит?» Это была еще одна из граней силы. Тот, кто может подчинять демонов, может и управлять их силами, как пожелает, но в моем теле было слишком мало энергии, чтобы подчинить Марзеуса обычным приказом, как я проделывал это с низшими, и пришлось изощряться. Нужен был всплеск энергии из меча и желательно при этом поранить Марзеуса. И я этого добился. «Господин...» Его выражение лица изменилось на смиренное. «Где смертный пленник?» — сразу спросил я. «В подземелье». «Сколько вас таких, следящих за мной?» «Еще трое». «Имена?» — потребовал я. Ответа не последовало. Вместо этого изо рта демона пошла кровь. Эта тварь откусила себе язык, лишь бы не подчиняться приказу. Воля Марзеуса оказалась сильна, и он продолжает сопротивляться. Оно и понятно, чем сильнее демон, тем сложнее подчинить его магией. С владыками так сделать попросту невозможно. Меч входит в грудь демона, и по всей крепости разносится мощный всплеск энергии, но среди этого жара она показалась мне прохладным ветерком. Марзеус — сильный демон, а я заставил его не использовать против меня магию, а теперь должен убить. Лезвие меча рассыпается, а за ним и рукоять падает пеплом на каменный пол.